Адвокат идет по следу. Алексей закончил просматривать папки в ООО «Бизнес-сервис», не обнаружив в них практически никаких зацепок, которые могли бы навести проверявших на мысль о наличии какого-нибудь криминала. Если товар покупается в России по внутрироссийским ценам и с прибылью, пусть даже с небольшой, вывозится за рубеж, что тут подозрительного? Цены? Так это же не нефть или алюминий, на которые существуют биржевые котировки, а какие-то задвижки, лампы, стекло. Понятно, что за счет сортности и разных хитрых артикулов под видом простого оконного стекла может быть вывезено огнеупорное бронестекло. Но по документам этого никогда не обнаружишь. Алексей понял, что здесь больше ничего не нароешь. Надо ехать к поставщикам. Сегодня же вечером. Позвонив в агентство, координатами которого его снабдила Марина, адвокат заказал себе билет на вечерний рейс из Москвы в Барнаул. Разные города и лица людей сложились в голове Алексея в подобие калейдоскопа. Клейменов налетал уже свыше 30 часов полетного времени на различных модификациях двух советских самолетов Ту-134 и Ту-154. Побывал в дюжине городов, занимаясь ревизией всех фирм, включенных в схему, проверял имевшиеся в наличии документы, помогая иногда оформить недостающие или дооформить существующие. Взлеты и посадки самолетов, досмотры в местных аэропортах со сниманием ботинок, лица незнакомцев, стоявших в залах прибытия с табличками, на которых значилась фамилия Клейменов. Приветствие и рукопожатие, заселение в гостинице с заполнением тупых стандартных бланков, посещение офисов фирм, знакомство с документами, мелкие консультации на месте, проводы и опять взлеты и посадки самолетов. Калейдоскоп бытовых впечатлений не мешал Алексею целостно и, можно даже сказать, объемно воспринимать сущность схемы, по которой работал «Экспоинвест Плюс». Приобретение товаров для последующей перепродажи у легальных организаций, которые, в свою очередь, сами покупали товары у производителя, являясь своеобразными прокладками между производителями и «Экспоинвест Плюс». Иногда цепочка удлинялась между «Экспоинвест Плюс» и производителем, находилась не одна прокладочная фирма, а две или три. Алексей видел смысл этих многоходовок в том, что производитель не догадывался, что его товаром интересуется крупный оптовик, а считал, что имеет дело с несколькими различными мелкими фирмами, которые лишь от случая к случаю покупают его продукцию. Так, например, какую-то втулку саратовского производства последовательно покупали у производителя 6 фирм. Каждый раз мелкими партиями, впоследствии перепродавая товар «Экспоинвест Плюс». Но подчас Алексей сталкивался с необъяснимым. Легальная фирма покупала товар у легальной же фирмы, а та, в свою очередь, приобретала данный товар у организации, которая хотя и числилась в качестве действующей в государственном реестре юридических лиц, но уже 2 года не сдавала отчетность. Иногда ситуация усугублялась тем, что эти организации были изначально зарегистрированы на утерянные паспорта реальных граждан или на паспорта давно умерших людей. То есть товар возникал как бы из ниоткуда. Но Алексей, будучи материалистом, в мистику не верил и понимал, что если что-то где-то возникло, то где-то это же и исчезло. Однажды по местному телевидению Алексей увидел очень развеселившее его объявление, шедшее внизу экрана бегущей строкой. «Требуется бухгалтер-материалист». Имелся в виду не философский материалистический взгляд бухгалтера на жизнь, в отличие, скажем, от идеализма, а то, что требуется бухгалтер по учету материалов. Но Алексей запомнил этот каламбур. Итак, как же объяснить появление товара из ниоткуда? С одной стороны, ЗАО «Экспоинвест Плюс» было защищено тем, что покупала товар у реально существующей организации, которая, в свою очередь, также имела дело с легальной фирмой. Обвинить «Экспоинвест Плюс» в чем-либо противозаконном было трудно. Все стрелки переводились на ту фирму, которая и заключала договор с проблемной организацией. С другой стороны, а что можно вменить в вину даже этой организации? Ведь фирма, с которой она заключала сделку, реально существует. Смущало другое. Платежи часто шли не на счета этих фирм, а по письменным поручениям руководства в адрес третьих лиц. Иногда платежи осуществлялись путем передачи векселей, приобретенных у коммерческого банка. Адвокат знал, что обычно это делается организациями-продавцами для того, чтобы не отражать полученные средства в качестве выручки. Но чем больше анализировал и размышлял Алексей, тем больше он убеждался, что «Экспоинвест Плюс» никак не может быть обвинен в преднамеренности этих операций. На всякий случай Алексей провел анализ физических лиц, учредителей всех организаций, участвовавших в операциях купли-продажи товаров, впоследствии экспортированных «Экспоинвест Плюс». Алексей вспомнил один случай из практики своего коллеги, когда налоговый орган усмотрел взаимозависимость организаций, заключавших серию сделок между собой, в том, что все физические лица-учредители этих организаций были зарегистрированы по месту жительства в одном жилом многоквартирном доме. В схеме «Экспоинвест Плюс» все организации были независимы друг от друга, и их учредители формально не имели между собой ничего общего. Алексей прикинул. Объем сделок со взявшимся незнамо откуда товаром составлял около 30% всего товарооборота схемы. Это представилось Алексею существенным, и он по телефону запросил у Марины дополнительные полномочия для проверки этих висящих концов. Марина обрадовалась звонку Алексея и дала добро на дальнейший анализ, напев при этом куплет старой советской песни «Пришли ниоткуда, ушли в никуда». Алексею неожиданно пришла в голову отчетливая мысль, неясные очертания которой уже давно смущали его. Руководство «Экспоинвест Плюс» втянуло его в изучение всей схемы своей деятельности не столько ради помощи в ее защите от внешнего противника в лице налоговой инспекции, сколько для чего-то иного. Но для чего? Повесить на Алексея ответственность за действенность схемы? Но он эту схему не разрабатывал, поэтому и отвечать за нее не может и не собирается. Или, посвятив Алексея в нюансы схемы, которая скоро рухнет, клиенты хотят перевести на него стрелки по ответственности за крах схемы. Но и это абсурдно, поскольку Орехов и так уже остановил все операции по схеме, фактически ее обрушив. Но для чего же все-таки он разъезжает по городам, встречается с разными людьми, изучает документы? Алексей отогнал от себя тревожащие его мысли и твердо решил заняться проблемными фирмами. Для этого он вынужден был выехать в город, где по юридическому адресу легальной организации находилась вся документация одной из таких проблемных фирм.